Когда мы проехали примерно треть расстояния до поместья графа, нам преградили дорогу. Естественно, бежать и лично разбираться я не стал, как и отправлять Григора. Мы тут инкогнито, так что лучше не привлекать внимания. К ним вышел один из охранников. Они о чем-то поговорили, после чего преграждающие путь машины быстро уехали. «Кто это был?» Нахмурившись, спросил у охранника, когда он подошел к нашей машине. «Это слуги графа Луческу. Они просили передать, что граф будет ждать вас на ферме Лесная. Она прямо по дороге вперед. Ладно, едем». Прикрыв ненадолго глаза, все же кивнул я. Подобные неожиданности я никогда не любил. Этот граф, по всей видимости, не такой уж и деревенский простачок, каким хочет казаться. Мало того, что так быстро смог заметить непрошенного гостя, так еще и понял, кто это, а также решил встретиться вдали от лишних глаз. «Надо пересмотреть план», — одновременно произнесли мы с Григором, понимающе посмотрев друг другу в глаза. «Разумеется, это может быть и засада. Такую возможность нельзя отметать. Вот только сбежать я уже не могу. Вернее, не так, не хочу. Это не только ударит по моей репутации, но и сам себе такой побег я не прощу. Так что нужно ехать». Вскоре мы добрались до места. Это была вполне типичная ферма. Если бы не непривычная для таких мест тишина, в округе не было ни единого работника. Лишь пара черных машин возле главного дома и все те же люди, которых мы видели ранее. Выйдя из машины, я спокойно проследовал к дому. Ощутив внутри лишь одно сердцебиение, сделал знак охране остаться снаружи. Сам же вошел внутрь. Тут, в обеденной комнате за столом, меня уже ждали. Это был немолодой черноволосый худощавый мужчина лет 40 на вид. «Граф, рад приветствовать вас в моих владениях», — встал он, слегка поклонившись. «И я рад познакомиться с вами, граф», — в ответ поклонился и я, подойдя ближе. «Прошу, присаживайтесь, угоститесь, чем Бог послал, и поведайте, что же привело вас в наше ничем не примечательное захолустье», — указал он рукой на стул перед собой. «Разумеется, на еду я даже не обратил внимания. Да и притрагиваться к ней не собирался. Мне хоть и не страшны большинство ядов, но, всякое бывает, некоторые его разновидности опасны и для магов крови». «Спасибо за гостеприимство», — кивнул я, присаживаясь. «Не буду ходить вокруг да около. Я здесь за вашей поддержкой. Времена нынче неспокойные. Батари собираются перегрызть друг другу глотки за престол. И это только начало. Думаю, отголоски подобного дошли и до вашего захолустья, как вы сказали. Да, неприятно подобное видеть, нельзя проливать родную кровь. Однако, видимо, скоро мы это и увидим. Вот только это внутреннее дело их рода. Не думаю, что туда стоит влезать другим», — покачал он головой. «О, вы же знаете, я бы с радостью посмотрел, как батари перебьют друг друга. Вот только какими будут последствия этой битвы, боюсь, это никому не понравится. Не впервой подобные случаи для батари. И вы должны знать, что было в прошлый раз, когда это случилось. Пострадало все княжество. Думаете, вы будете лучше?» — прямо спросил он. «Я вот лично сомневаюсь. Вы слишком молоды и резки. А еще у вас слишком много врагов, которые в случае вашего успеха станут врагами и всего княжества. И что потом? Война? Честно, лучше уж пусть батари друг друга режут. Это будет спокойнее, чем возвращение цепешей на престол. Я не вижу в этом никакой выгоды для моего рода и подданных, лишь убытки». «Это ваше право так думать. У нас и вправду хватает врагов. Но даже если мой род сгинет, ничего не изменится. Враги будут всегда, те или иные. А выгода, она есть», — толкнул в его сторону подготовленный планшет. «Хм», — взял он его, став внимательно читать. «Интересно, конечно. Новые рабочие места, развитие графства, выгода. Не буду врать, батари столь щедрого предложения не дадут. И все же я не уверен, что такой риск стоит подобного. Мы все же аристократы, а не торгаши какие-то. Честь за деньги не продаем. А батари, мой сюзерен, формально пока нет. Старая клятва уже не действует, а новую вы еще не произнесли. Впрочем, могу вас понять, и советую листнуть на следующую страницу. Уверен, вам понравится», — оскалился я. Стоило ему только махнуть пальцем, как мужчина замер на месте, тут же облизнув вмиг пересохшие губы. «Это правда, она у вас, но как?» — посмотрел он мне в глаза со смесью восхищения и неверия. «Верно, это та самая трость Чаплина из фильма «Огни большого города». Так уж получилось, что в свое время она попала в нашу сокровищницу. А вдобавок к этому есть еще и один из экземпляров романа, ставшего сценарием для «Психа», с подписями Блоха и самого Хичкока, добил я его. За подобные редкости стоит сказать спасибо дедушке. Это он собирал такие штуки. И не потому, что был фанатом. Просто понимал, что со временем они станут стоить еще больше. Ну и, как показывает практика, для увлеченных людей такие мелочи могут стоить куда дороже денег. Конечности графа на миг задрожали, но он на удивление быстро смог взять себя в руки. Они у вас с собой? Разумеется, нет. Такие ценности нельзя просто так возить с собой. Не хотелось бы, чтобы они повредились. Но я готов презентовать их вам, как только мы придем к соглашению. Это очень хорошее предложение. Ваши люди явно постарались и знали, что меня заинтересует. Что есть, то есть. Итак, каким будет ваш ответ? Я, нет, не так быстро. Вы нашли для меня отличную приманку. Но такие решения нельзя принимать, основываясь лишь на эмоциях, качнул он головой. Дайте мне время, скажем, полдня. Мне нужно все обдумать. Можете подождать здесь. Я вернусь к вечеру. Вас никто не побеспокоит. Всех работников мы отправили во внеочередной отпуск на день. Что ж, ваше право, кивнул я немного разочарованно. Хотя, если честно, даже немного зауважал его. Понимаю, как сложно отказаться от подобного. Пусть эмоции – это лучшее, что может быть в человеке, но в то же время в делах их стоит отодвигать в сторону, на что способны далеко не все. Граф быстро поднялся и вскоре покинул ферму со своими людьми. Нам же оставалось только ждать. «Думаешь, согласится?» – спросил я у Григора, когда мы, облокотившись на перила крыльца, стояли и дышали свежим воздухом. «Еще как согласится. Слишком выгодные условия. Плюс эмоциональный фактор. Как бы он сам не уверял себя, что на эмоции нельзя вестись, но подсознание сделает свое дело. Он жаждет эти вещи и, почуяв, что они уже почти в его руках, не сможет отказаться. Сам придумает множество логичных причин, почему ему нужно согласиться. На этом и успокоиться. Вот и я так думаю. Но все же какое-то странное ощущение на душе, кивнул я, слегка нахмурившись. Будто какая-то тревожность. Может, я что-то упустил? Кажется, что нет. И все же что-то тут не так, не стоит волноваться. Слишком долго мы к этому шли, и потому все кажется каким-то странным и неестественным. Ничего, осталось совсем немного, и то, чего наши роды ждали долгие столетия, исполнится. Надеюсь на это, устало вздохнул я, уставившись на проплывающие по небу облака. Вот только это чувство беспокойства никак не хотело уходить из моей головы, зудя все сильнее и сильнее. И тут мой глаз зацепился за какую-то странную деталь в небе. Одна из птиц вдалеке двигалась уж слишком быстро и неестественно. Лишь спустя пару мгновений до моего мозга дошло осознание. «Живо все ко мне!» – закричал я не своим голосом. Щиты на полную. Охранники, расположившиеся рядом, отреагировали моментально, исполнив приказ. Сам я тоже создал максимально сильный барьер, какой только мог. Теперь оставалось только молиться. А тем временем та самая неправильная птица стремительным темпом приближалась. Вскоре спутать ее ни с чем было нельзя. И вот, ракета класса «Земля-Земля» достигла своей цели. Раздался жуткий взрыв, и пламя поглотило округу. Глава 13. Кха, кха, кха, раздался тихий кашель на фоне горящих руин дома. Чертова кха-ракета. Прокашливаясь, выругался Григор. Впрочем, тут все разделяли его мнение. Исключений не было. Вот уж не думал, что против меня применит такое оружие. Не то чтобы это запрещено, но, скажем так, не принято. И не то чтобы это было прям добровольное решение. Желающих избавиться от своих врагов любыми средствами всегда найдется немало. Просто оружие весьма специфичное. Его не применишь в черте города. Слишком много будет побочных жертв, за которые по головке не погладит. А даже если и рискнуть, то тут нужно точно знать, где расположится человек в нужный момент времени. И родовой особняк – не вариант, потому как их, в первую очередь, защищают от подобных нежданных подарков. А еще я даже не говорю про редкость. Все такие ракеты и непосредственно ракетные комплексы принадлежат государству. Каждая ракета под учетом. Хотя при желании, конечно, всегда есть способы списать сломанное, потратить во время учений. Вариантов масса. Но одно дело заполучить, а совсем другое – применить. Тем временем маг воды из телохранителей затушил окрестный пожар, ну а маг воздуха разогнал весь этот дым в стороны. И, честно говоря, в который раз рад тому, что предпочитаю брать в охрану магов разных стихий. Банальный пузырь воздуха фактически спас нас, ведь даже несмотря на все наши барьеры, Пусть мы и смогли защититься от взрыва, угарный газ нас просто добил бы. Неужели Кха? Император взялся за дело всерьез, произнес вслух Брашев. Не могу отрицать подобного варианта, однако я бы все же поставил на батареи. Причем либо Стефан, либо брат Хенрика, что в Валахии, что в Трансильвании базируются артиллерийские установки. Все же это приграничные княжества, и в случае массового вторжения людей или монстров их задействуют. Возможно, что будем делать с артиллерийским расчетом? Попытаемся уничтожить, вряд ли там будет серьезная охрана. Заодно допросить, кто же отдал такой приказ. Не хотелось бы повторения подобного. Боюсь, мы остались без транспорта. С печалью посмотрел на догорающие остовы машин. Как хорошо, что я не взял с собой на этот раз мою любимую «Волгу». Не хочется проверять, выдержит ли ее защита подобное. Это да, с похожими чувствами протянул старик. И это я даже не говорю о том, что нам неизвестно точное место расположения расчета, лишь примерное направление. А учитывая возможные дистанции, бежать на своих двоих 1500 километров как-то совсем не хочется. Пока доберемся до места, они уже сменят позицию. Но все же пусть наши люди узнают, откуда был произведен запуск, и следят за ними. Повторения подобного мне совсем не хочется, вздрогнул я. А вот наведаться в гости к графу Луческу я не против. Тут и расстояние поменьше, да и знать он может побольше. А в том, что он во всем этом замешан, я даже не сомневаюсь. Хорошая идея. Заодно транспорт у него реквизируем. А уж как я жажду с ним поболтать с глазу на глаз, предвкушающе оскалился старый монстр. Придя в себя, мы выдвинулись в сторону поместья графа. Причем все были максимально воодушевлены. Еще бы, за подобные подарки всегда следует отдариться. И да, разумеется, я сразу же подумал, что там может быть засада. Как раз на тот случай, если меня не смогли убить. И она, скорее всего, будет. Вот только лишь силами графа и его слуг. А насколько мне известно, сильных магов там практически нет. Как уже говорил ранее, это довольно бедное графство. Сторонних магов у него быть не должно. Мои люди отслеживают передвижение всех достаточно сильных магов, что могли бы доставить мне проблем. А если использовать мелочь? Скажем так, передвижение столь крупной группы одаренных отследить еще проще. Нет, все это покушение явно было организовано в попыхах. Скорее всего, когда мы пересекли границу графства, Луческу доложил об этом своему господину. Ну а там в кратчайшие сроки было решено задействовать ракету, что точно уже планировали использовать против меня, но в другом месте. А тут такой удачный шанс. Как бы то ни было, нам все равно нужно добраться до ближайшего населенного пункта. Машина нам и вправду необходима. Без нее далеко не уедешь, во всех смыслах этой фразы. И вот, вскоре мы добрались до нужного места. Перед нами раскинулись огромные поля пшеницы, посреди которых расположилось неплохое, но уже слегка обветшалое поместье. Как и думали, сильных или многочисленных аур мы там не чувствовали. Но самое главное, это был не замок. Вот его бы штурмовать пришлось проблематично, а так и нашей небольшой группы хватит. Все же далеко не все графы, несмотря на одинаковый титул, равны. Все решают деньги. Кто-то богаче, кто-то беднее. Иные же предпочитают комфорт, а не безопасность. И понять их можно. Замок – это очень дорогое удовольствие. Да что тут говорить, если я сам живу в обычном особняке, пусть и максимально защищенном. Родовое имение Луческу, разумеется, тоже магически защищено. Но слабовато, честно говоря, больше похоже на формальность, чем на реальную защиту. Но их можно понять. Защита – это тоже дорого. И чем она сильнее, тем дороже. Ведь ее нельзя просто поставить и забыть. Ее нужно поддерживать и обновлять время от времени. И я уже не говорю про банальную ману, которую она требует. Если рот небольшой, они просто не потянут. Да и опасаться Луческу ранее было просто некому. Врагов у них не было. Желающих заполучить их богатство тоже. Нет, желающие, разумеется, всегда найдутся. Банально всегда есть бароны, что жаждут повысить свой статус вместе с титулом. Но от таких выскочек обычно защищает князь, которому выгоден именно данный вассал, да и соседи могут впрячься. И нет, совсем не по доброте душевной, просто иметь под боком слабого и предсказуемого соседа куда выгоднее, чем какого-то непонятного выскочку, что хочет прыгнуть выше головы. Плюс к этому добавим любимую всеми аристократами постоянность. Если сотни лет рядом с ними жили Луческу, с которыми их род не враждовал, а, возможно, даже дружил, то так все и должно оставаться и впредь. Сейчас же я собираюсь пошатнуть это застоявшееся болото. Вероятно, зря. Куда выгоднее было бы сделать вид, что ничего не было, и просто свалить домой. А так я привлеку слишком много внимания. Возможно, наживу себе врагов. И все же я это сделаю. Просто потому что не могу иначе. Ну не привык я оставлять за своей спиной врагов. И с этим ничего не поделаешь. Если можно разобраться с ними здесь и сейчас, то лучше сделать это. Тем более, что я буду в своем праве. Мне и слова никто не скажет после такой подставы с его стороны. Заказчику, когда у меня будут доказательства, тоже не сладко придется. Не поймут, что называется, таких приколов с ракетами. Ведь если их применили против меня, то кто в следующий раз запретит использовать их против других родов? Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Стоит ли говорить, что появление нашего небольшого отряда, что спокойно вышел на дорогу и неторопливо двигался к поместью, вызвало там настоящую панику? Зря они хотя бы не оставили наблюдателя. Ой, зря. Не хотели вызывать лишних подозрений и волнений. Потому как в том, что мы обнаружим этого самого наблюдателя, сомнений не было. Ну их ошибка. Слишком уж понадеялись на эту самую ракету. А мы все так же неспешно двигались вперед. Ну правда, куда спешить? Бежать им некуда. Помощь получать тоже неоткуда. По силе они нам уступают. И они это сами отлично понимают. Вскоре из ворот твердым шагом вышла одинокая знакомая худощавая фигура. И вот, мы сблизились на достаточное расстояние. Не могу сказать, что рад вас видеть снова, граф. Огненный душ после нашей последней встречи мне не очень понравился. Я с интересом посмотрел на бледного, но гордо поднявшего голову Луческу. Не буду оправдываться за свой поступок. Я нарушил все мыслимые и немыслимые законы гостеприимства, но сделал то, что должен и никак иначе. Однако вы все еще живы, так что я проиграл и готов принять свою судьбу. Прошу лишь пощадить мою жену и сына, склонил он голову. Хаем, такого я уж точно не ожидал услышать. Думал, вы будете молить о пощаде или решите биться до последнего. Но никак не это, с большим интересом посмотрел на этого стойкого мужчину. Вот только скажите, зачем мне выполнять вашу просьбу? Ну убью я вас сейчас, а сына пощажу. Что дальше? Он вырастет и захочет отомстить убийце своего отца. И не думайте даже спорить. Так оно и будет. Так зачем мне оставлять в живых род, что станет мне кровным врагом, когда я могу уничтожить проблему на корню? Не буду отрицать. Вероятно, все так и будет. Однако я все же надеюсь на ваше благородство. Благородство человека, которого только что пытались убить совсем неблагородным способом. Смешно, да, едва не фыркнул я. Что ж, тогда попробуйте убедить меня в этом. А для начала, расскажите, кто заказчик и что же подтолкнуло вас пойти на такой бесчестный шаг? Это Хенрик Батори. Вернее, не так, за всем стоит его брат, князь Трансильвании. И я не знал, что именно он задумал. Мне было лишь приказано задержать вас где-нибудь на открытой местности, а затем свалить, не вызывая подозрений. Я сделал это. Не мог не сделать. Это неизвестно широкой общественности. Но мои земли уже дважды заложены, крупные банки уже давно перестали давать мне кредиты, так что пришлось обратиться к частным займам. И на свою беду я решил, что взять займ у родственника нашего князя будет оптимальным вариантом. Моя ошибка, и теперь я за нее расплачиваюсь. Если бы не выполнил эту просьбу, то лишился бы всего, даже титула. Значит, Хенрик, задумался я, вот он и включился в игру, решив избавиться от конкурента. А его братец не глуп, отлично понимает, что от меня стоит избавиться в первую очередь. Проблемно, да еще и эта ракета. Явно же он сумел подкупить какого-то армейского офицера из Валахии, потому как я сильно сомневаюсь, что он бы рискнул использовать ракеты, расположенные на земле его княжества. Ракета Трансильвании, направленная на землю Валахии, боюсь, после такого 100% разразилась бы война, и плевать, какие они там родственники и даже то, что он уничтожил бы врага их общего рода. Подобное нельзя просто так простить. А так, вину всегда можно скинуть на тупого офицера. А тот скинет вину на тупого солдата, что ввел неверные координаты во время учений. Все банально и просто. И что же мне теперь делать с этим Луческу? Если честно, по пути сюда гнев уже улегся. Убивать женщин и детей не по мне. А если не убивать, так реально в будущем появится мститель, которого все равно придется убить. Этого мне не хотелось бы. Хаем, а ведь есть еще один неплохой вариант. Я бы даже сказал, «Превосходный! Значит, вы готовы принять наказание, но хотите, чтобы ваш сын выжил? Это можно устроить. Причем достаточно просто. Вам всего лишь нужно привести его сейчас сюда и отдать мне. Парень отправится на воспитание в Констанцу. Будьте уверены, образование у нас самое лучшее и учителя отличные. Отличное предложение». Мужчина от моих слов будто еще сильнее побледнел. Он сразу все понял. Впрочем, я и не скрывал особо. Фактически сейчас я собирался взять заложника. Старинная традиция, которая до сих пор не утратила свою актуальность. Причем учить его действительно будут на совесть. Но именно так, как мне будет нужно. С максимальным почтением и верностью к моему роду. Я согласен, понимая, что выбора, по сути, и нет, склонил он голову. Вот и отлично. А еще нужно ваше признание, что именно Хенрик заставил вас это сделать. Пусть даже не было прямых указаний, но умные люди все и так поймут, одобрительно улыбнулся я. Кто-то может и одобрит его методы, но большинство отвернутся от него после такого. Это был слишком рискованный шаг. Получись у него все, и было бы хорошо. Все бы списали это на работу Стефана, и осуждение полилось бы уже на него. Два зайца одним выстрелом. Но, к несчастью для него, не получилось. И теперь пора расплачиваться за свои поступки. Фактически, один из кандидатов после такого практически выбыл из гонки. Хотя, уверен, он попытается отбрехаться. Посмотрим, получится ли у него. Глава 14. К счастью, вернуться домой удалось без всяких происшествий, что уже неплохо. Я все же опасался, что Батари захочет как минимум избавиться от свидетеля и заодно попытается вновь уничтожить меня. А ведь пока я был в поместье Луческу, такой шанс был. Выпустить еще несколько ракет и все. Мы едва от одной сумели защититься. Будь их штуки три и конец. Тут даже защита поместья не помогла бы особо. Тем более, что она совсем слабая была. Но, к счастью, этого не произошло. Если одну ракету еще как-то можно оправдать, ну там система заглючила или неверные координаты ввели или еще что подобное, то еще несколько, да еще и прямо во владении графа. Тут и так все понятно. Это уже было бы полноценным объявлением войны. И не конкретно от Хенрика Стефану. А нет, это была бы война Трансильвании против Валахии. Причем, гарантированная, такое не скрыть. Разумеется, сами машины, на которых мы передвигались, тоже были реквизированы у Луческу. Ну а что, из-за него мы потеряли наши, так что граф любезно согласился возместить потери. Самая большая проблема была с тем, чтобы забрать его сына. Жена графа до последнего не хотела его отдавать. Слезы, сопли, крики и все подобное. Даже вспоминать не хочется. Тем удивительней был наш небольшой разговор с парнем во время поездки. Ему было всего 13 лет от роду, но разлуку с семьей он принял стойко. Не плакал и кричал: «Достойно! А ты хорошо держишься, парень!» – одобрительно кивнул я. Сам парень в это время спокойно сидел на соседнем сиденье машины. И нет, я не опасался, что он решит напасть или что-то подобное. Это было бы слишком глупо. Хотя, я все равно был готов к этому. Это был ожидаемый шаг. Я уже просчитал все варианты, и этот был самым вероятным. Равнодушно пожал он плечами. «Мой отец ошибся и должен заплатить за это. Заложник – не самый плохой выход из подобной ситуации. Раньше из-за меньшей рода стирали с лица земли. Ваши предки в том числе», – блеснул он очками, посмотрев на меня изучающим взглядом. «Очень интересно. И какие же иные варианты ты видел? За заложника было 70%. Это самый выгодный для вас вариант, позволяющий получить контроль над еще одним графством. Еще 25% ставил на то, что вы уничтожите наш род. Все же репутация у вашего рода своеобразная, да и врагов вы обычно не прощаете. Изначально процент был побольше, но проанализировав общеизвестные о вас сведения, я решил понизить шанс на подобный исход. Ну и 5% оставались на непредвиденные действия. Элемент случайности никогда нельзя отрицать. Люди – слишком непредсказуемые существа, перед решениями которых частенько логика просто пасует. А ты смышленый парень, с куда большим интересом посмотрел на него. И что, после всего, что ты узнал о моей семье, даже не боишься? Парень действительно впечатлял. Не думал, что у Луческу окажется такое сокровище. Он же прирожденный аналитик. Если заполучить его верность, это будет очень ценное приобретение. Опасения есть. Как без этого? Слишком уж противоречивая информация о вашем роде. Будь я откуда-нибудь из другой части страны или мира, то сейчас бы дрожал от страха. Но жители Валахии, да и Трансильвании всегда по-особенному относились к цепешам. В наших кругах легенды о ваших предках совсем иные, чем ходят снаружи. Там вы ужасные кровососы, любящие кровавые оргии и насаживать людей на колья. Пусть и со своеобразной аристократичностью. Хотя в последние годы мнение о вампирах сильно изменилось, перейдя в более КХМ, я бы сказал, романтичное русло. А все благодаря новым фильмам и книгам, которые, насколько мне известно, спонсируете вы. Значит, ты больше склоняешься ко второму варианту, ухмыльнулся я. Нет, ни к тому, ни к другому. Первый вариант явно был запущен и поддерживается вашими недоброжелателями. Второй же вами. Я думаю, что истина где-то посередине. Такие слухи не запустить без оснований. А значит, кое-какие события имели место быть и уже на них наложили дополнительные маски. Ваш предок Влад Колосажатель не зря так зовется. Он был великим человеком, которого боялись, но и уважали. Да и иные ваши предки далеко не всегда сдерживались, уничтожая врагов. Это известный факт, но и добра вы сделали достаточно. Вы не сильно отличаетесь в этом плане от остальных древних родов. Просто делаете то, что должно. Вот и все. А мне все больше и больше нравился этот парень. Не буду пытаться тебя убедить в правдивости или ложности данных утверждений. Такие, как ты, принимают лишь язык фактов. Так что, я допущу тебя до некоторых семейных хроник. Посмотришь, так сказать, на события прошлого из глаз моих предков. А там уже сам все решишь. Благодарю, наконец, сверкнули эмоциями его глаза. Теперь стало ясно, чем его можно зацепить. Знания. Хах, этого стоило ожидать. Ну и разумеется, получит он доступ далеко не ко всему. Пока лишь к общедоступным записям. А там посмотрим на его поведение. Далеко не все понимают, что за сокровище попало в мои руки. Уверен, даже его отец. Большинство родов жаждут лишь силы. А этот парень, если судить по ауре, вряд ли станет в будущем сильным магом, но это и не обязательно. У него есть иные полезные качества. Такими кадрами разбрасываться нельзя. Вернувшись домой, мы с Григором сейчас сидели в гостиной на креслах, смотря друг другу в глаза и не отводя взгляд. Я возьму его к себе, воспитаю и позабочусь. Можешь не волноваться. Наконец, нарушил тишину старик. «А жирно тебе не будет?» — фыркнул я, насмешливо смотря на него. «Небось уже все продумал. Определишь ему лучших учителей. Будешь мягко влиять. Подсадишь на занятиях рядом младших внучек. А там, глядишь, лет через 5, все само случится. Да, ну а почему бы и нет?» Сделал вид, что обиделся Григор. «Ради вас же стараюсь. Крепко привяжем парня. Он и не подумает предать. Ага, как же, ради меня. И ты совсем не думаешь о том, какие умные правнуки могут у тебя получиться, да, вот только не забывай, что он наследник графского рода, просто так затащить его в свой род не выйдет, это да, разочарованно цыкнул Брашев, но это дело поправимое, а вось у Луческу новый сын еще родится, а там лишь нужно будет немного поднажать и наследника поменяют, ну а если нет, ну что поделать, будут мои правнуки графами, тоже неплохо, Григор, тяжело вздохнул я. А что сразу, Григор? Еще скажи, что если бы у тебя была возможность, ты бы не сделал то же самое. Сильная магия – это хорошо, но мозги – куда лучше. Если есть возможность усилить род, нужно этим пользоваться. Тем более я правду говорю, что это все ради тебя. Чем сильнее мы, тем сильнее ты. Вот и все. Ладно, делай что хочешь, махнул я рукой. Вот только не переборщи. Луческу должны остаться под нашим контролем. А если наследник сменится? Ну ты сам все понимаешь. Да и с парнем поосторожнее. Он ведь может все понять. Еще не хватало нам ненавидящего нас человека, что будет допущен к важным данным. Я все отлично понимаю. Можешь не беспокоиться. Все будет в лучшем виде. И я поверил. Григор, есть Григор. В нем я никогда не сомневался. Хотя иногда его заносит. Особенно, когда дело касается будущего рода. А тут он должен расстараться. Посмотрим, что из этого выйдет. Тем более, что это и вправду пойдет мне на пользу. Да, возможно, все вышло бы лучше, займись я пареньком лично. Вот только у меня на это сейчас совсем нет времени. Тут с текущими бы делами разобраться. Что уж говорить про столь долгоиграющие планы, рассчитанные на годы вперед. Я уткнулся в бумаги, пытаясь закончить с разбором отчетов, что накопились за прошедшее время. А почитать тут было что? За окном давно стемнело, а я все сидел, склонившись над столом, чувствуя, как напряжение сковывает плечи. Где-то на краю сознания мелькала мысль, что неплохо бы размяться, Но работа снова брала верх, и вдруг, легкий аромат лаванды, знакомые теплые руки, обвивающие мои плечи. Я так увлекся, что даже не почувствовал ее присутствие. «Ты опять забыл про время», — ее голос прозвучал прямо у самого уха, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Я обернулся и увидел Лизу, в легком летнем платье, с едва уловимой улыбкой на губах. Ее голубые глаза смотрели на меня с мягким укором. «Просто надо доделать», — начал я, но она перебила, положив палец мне на губы. «Нет, сегодня выходной, по моему личному указу». Я хотел возразить, но ее взгляд не оставлял пространства для споров. И, признаться, я и не хотел сопротивляться. «Ладно», — сдался я, отодвигая стул. «Но тогда у меня есть условие». Лиза приподняла бровь, явно заинтересовавшись. «Рядом есть один особенный пляж, скрытый от посторонних глаз. Я иногда плаваю там, когда есть время и хочется отдохнуть от людей. Если уж устраивать мне выходной, то там». Ее глаза загорелись азартом, и она тут же схватила меня за руку. «Тогда чего мы медлим?» Дорога заняла не больше 15 минут. Мы шли по узкой тропинке, петляющей между скал, и с каждым шагом шум прибоя становился все громче. Я шел первым, раздвигая ветви кустарника, и чувствовал, как пальцы Лизы то сжимают мою ладонь, то переплетаются с моими, будто проверяя, не исчезнули. И вот, перед нами открылась небольшая бухта, спрятанная между высокими скалами. Лунный свет струился по водной глади, превращая море в живое серебро. Песок под ногами был еще теплым, сохранившим дневное тепло. «Боже, как тут красиво!» – прошептала Лиза, завороженно глядя на воду. Я наблюдал за ней, затем, как ветер играет ее волосами, как ее плечи подсвечены лунным светом. И вдруг осознал, что все это время, пока я занимался делами, она была рядом, терпеливо ждала, давала мне пространство и в нужный момент просто взяла и вытащила меня из этого болота. «Ну что, купаемся?» — спросила она, уже стягивая платье. Я замер, увидев ее в одном только купальнике, простом, черном, но на ней он выглядел потрясающе. «Ты уверена, вода может быть холодной?» — пробормотал я, чувствуя, как учащается пульс. Лиза только рассмеялась и, разбежавшись, прыгнула в воду. «Трус!» — донеслось до меня, когда она всплыла, отряхиваясь от капель. Это был вызов. Я быстро скинул футболку и последовал за ней. Вода оказалась прохладной, но приятной, обволакивающей. Я нырнул, проплыл под водой несколько метров и неожиданно схватил Лизу за ноги. Она вскрикнула, но стоило мне вынырнуть, как тут же ответила, обрызгав меня. Мы смеялись, плескались, как дети, и в какой-то момент я поймал ее за талию и притянул к себе. «Прости», – прошептал я. «За что?» – она нахмурилась. «За то, что ты постоянно вытаскиваешь меня из моих мыслей. Понимаю, что в последнее время я сильно занят». «Не стоит», — остановила она меня с мягкой улыбкой на устах. «Я все понимаю. Я ведь сама увязалась за тобой. Хотела помочь, а сама просто сижу в особняке, пока тебя в это время пытаются убить. Это не совсем то, чего я хотела. И в то же время, я все отлично понимаю. Ты хочешь защитить меня, и сделаешь для этого все, что возможно. Вот только не забывай, что я не маленькая девочка и сама могу решить, готова ли я к таким рискам. Уж поверь, сидеть дома и слышать о том, что тебя чуть не убили, куда хуже, чем биться с тобой бок о бок в самой гуще сражений. Уверена, очутись ты в такой же ситуации, думал бы точно так же. Да, прости, я все понимаю, но пересилить себя не могу. Ты слишком дорога мне, и если с тобой что-то случится, я замолк, смотря на ее бездонные голубые глаза, не скрытые сейчас очками. Какой же ты все-таки глупышка, Лиза улыбнулась и прижала ладонь к моей щеке. Неужели думаешь, что если с тобой что-то случится, то я смогу спокойно жить? И в тот момент, когда ее губы коснулись моих, я понял, она была права. Пусть кто-то посчитает это подростковой влюбленностью или еще чем, это не важно. Я просто понимал, что кроме Лизы мне никто не нужен. Ни одна девушка не сможет ее заменить. И если она чувствует то же, что и я, все становится понятно. Хорошо, я постараюсь пересилить себя и почаще брать тебя с собой. Пусть даже там будет опасно, разомкнув поцелуй, произнес я. Спасибо, мягко улыбнулась добившаяся своего девушка. И наши уста слились вновь. Море вокруг нас беспокойно волновалось, луна освещала наш маленький, скрытый от всего мира пляж, и больше ничего не существовало. Только она, только мы, и этого было достаточно. Глава 15. Сидя в своем кабинете и вспоминая вчерашнее, я и не подозревал о том, что этот тихий день вскоре будет нарушен нежданными гостями. Дверь в кабинет резко распахнулась, и на пороге появилось несколько знакомых фигур. «Неплохая у тебя берлога», — Дмитрий первым нарушил тишину, отряхнув одежду от дорожной пыли. Я медленно поднялся, чувствуя, как деревянные ножки кресла скрипят по полу. В горле пересохло. «Как вы? Я же просил», — слова застряли где-то между удивлением и раздражением. «ФФ, неужели ты думал, что мы и вправду тебя послушаем в этом вопросе?» — фыркнула Ирина, скептично посмотрев на меня. Давид молча, но с ухмылкой, будто говорящий «а ты чего ожидал», осматривал комнату. Его острый взгляд был направлен прямо мне в глаза. «А ты чего ожидал? Неужели и вправду думал, что мы тебя бросим?» — наконец произнес он. «Хотя, конечно, некоторым тут пришлось выдержать целый бой с роднёй, чтобы их отпустили. Но не мне, конечно. Когда отец услышал, что я собираюсь помочь другу, то сразу же одобрил все. Ведь, как он говорил мне с детства, если друг в беде, действуй, помогай, даже если придется рискнуть собой. Потому что честь не в словах, а в поступках. И лучше знать, что ты сделал все возможное, чем потом жалеть о трусости. Вы не должны были...» — мой голос предательски дрогнул. Я сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. «Если Стефан узнает, что вы здесь, тогда он узнает, что у Влада Цепеша еще есть друзья», — Дмитрий перебил меня, поправляя очки. «Мы не могли оставить тебя одного. Ты не должен справляться совсем в одиночку. Ведь для этого и существуют друзья, верно?» Ира подошла ближе. «Ох», — откинулся я на спинку стула. «Ладно еще, Давид. Если честно, я подобное подозревал. С Олегом тоже все понятно. Ира, что творится у тебя в голове, я никогда не мог понять. Но ты, Дима, как тебя вообще отец отпустил? Мы же уже говорили про это. Или ты сбежал?» «О, тут ты прав», — усмехнулся Морозов с самой задорной своей улыбкой. «Это можно назвать настоящей битвой. Мы с отцом ругались и ссорились. Это заняло немало времени, иначе мы прибыли бы куда раньше. Он меня и запереть пробовал, и угрожал, что лишит наследства. В общем, всякое было. А ведь тебя он поддерживает. Вот только мной никак не хочет рисковать. Но, в итоге, мы все же смогли найти общий язык. Он все понял. Пусть мы больше и торговый род, но далеко не все в нашей жизни сводится к деньгам. Но одного он меня, разумеется, не отпустил. Отправился мной отряд наемников «Черепаший панцирь», что специализируются на защите. Мы тоже не с пустыми руками. Отец выделил мне людей из дикой дивизии, — дополнил Багратион. «Кха-кха», — резко закашлялся я от услышанного. «О, разумеется, не всю, только один отряд. Но, поверь, там отборные головорезы», — весело оскалился Давид, смотря на мою реакцию. «Еще бы так не реагировать. Дикая дивизия — это не шутки. Они уже давно успели прославиться своей безумной храбростью и лихими атаками. Туда идут только добровольцы, но далеко не всех туда пускают, лишь лучших из лучших. И что самое главное, в их верности можно не сомневаться. Они пойдут до конца даже в самой безнадежной ситуации, потому что честь для них дороже жизни. Это, даже не знаю, что сказать, это серьезное подкрепление», — все же взяв себя в руки, кивнул я. «Мой род тоже решил сделать ставку на тебя. Нам нужен сильный лидер на границе гиблых земель, чтобы в будущем появилась возможность вернуть утраченное», — произнесла палеолог. «Так что мне выделили трех мастеров и одного ратника. Не для прямого боя, конечно, но все они маги яда. Так что, думаю, ты сам понимаешь, где их лучше использовать». «Спасибо», — благодарно кивнул я. «Ну, с моей стороны ты и так все знаешь. У вас с дедом свои договоренности», — дополнил Олег, чтобы не выглядеть бедным родственником. И тут он был прав. Черноморский флот Новиных уже постепенно стягивается к порту Констанцы, разумеется, стараясь не привлекать внимания. Пусть морских сражений вряд ли стоит ожидать, но лучше подстраховаться и с этой стороны. Ведь у батарей тоже есть союзники, что не желают их падения. «Спасибо, но все же вы не понимаете», — начал было я. «Мы понимаем больше, чем ты думаешь», — лишь фыркнул Морозов. «Ты не один в этом противостоянии. Мы здесь, потому что так должно быть. Вы рискуете». «Нет», — покачал головой Олег, — «мы делаем то, что должны». Я посмотрел на их знакомые до боли лица. «Друзья, как многое скрыто в этом слове». «Ладно, все равно вас не переубедить», — махнул я рукой и развернул перед ними свою карту. «Тогда слушайте. Карта на столе зашелестела, когда я провел ладонью по ее поверхности. Чернильные линии границ владений батареи расплылись от случайной капли напитка из моего стакана, будто сама судьба подсказывала решение. Смотрите, мой палец остановился на северных землях. Здесь, у границ Трансильвании, у Стефана самые ненадежные союзники. Граф Володис уже дважды, уже трижды. Буквально вчера отец получил доклад, что глава рода вновь проигрался в казино, поправил Дмитрий, доставая из внутреннего кармана сложенный вдвое лист. Вот только не стоит сильно надеяться. Также поступила информация, что Стефан уже перекупил его долг. Он все же не так туп, как может показаться. Так что тут надеяться ни на что. Печально, разочарованно цокнул я, хоть особо и не надеялся на этот вариант. Ирина вдруг рассмеялась, звонко, как в былые времена, когда мы все еще учились в академии. Что смешного, нахмурился я. Да вот, она указала на восточную часть карты, где особенно густо скопились мои пометки. Ты помечал все слабые места батареи, но забыл о главном. Что, в первую очередь, необходимо новому главе рода? Разумеется, жена, что сможет родить наследника. Ну и заодно таким образом можно получить поддержку ее семьи, укрепив власть. И тут я все понял. То-то Стефан не спешил действовать. Он чего-то ждал. Возможно, как раз этого. Ведутся переговоры о свадьбе. Вот только с кем? Кандидатур не так уж и мало. Хотя можно сузить круг. Кто-то не слишком далеко, достаточно могущественный и способный поддержать нового зятя. Хаэм, князь Молдавии, Мушат. У него как раз есть дочь на выданье. Идеальный вариант. Близкий сосед, достаточно могущественный и заинтересованный в том, чтобы на престоле остались сидеть батареи. Ему сильный сосед не нужен, предложила довольно дельную мысль палеолог. Это весьма интересный вариант. И чем больше думаю, тем сильнее убеждаюсь, что это именно то, что мы искали. Вот только почему еще не объявлено о свадьбе? Такие дела оговаривают обычно заранее. А если нет, то батарей явно должен был поторопиться. Он колеблется, прошептал я. У этого решения есть как плюсы, так и минусы. Ну и, вероятно, выбивает себе условия получше. А кто сказал, что предложение может быть только от батареи? Лукаво улыбнулась Ира. Дмитрий одобрительно кивнул. Мушаты, старый род, они ценят традиции. Если предложение поступит от другого кандидата на престол, князь предпочтет затянуть переговоры, рассматривая новый вариант, закончил он мысль. Благодари Бога, что Лизы сейчас здесь нет, вздрогнул я. Она бы тебя за такие слова тут же и закопала. Да и я не собираюсь менять свой выбор, пусть даже это поможет мне вернуть титул предков. Я же не самоубийца, вздрогнул Морозов от представленного. Кто сказал, что нужно обязательно жениться? Достаточно лишь письма о том, что ты заинтересован, и все тут же изменится. Пусть я и не одобряю игру с нежными девичьими сердцами, но тут соглашусь, кивнула Ира. Лиза все поймет. Если есть шанс вывести из игры столь опасного союзника врага, нужно это делать. Молдавия у тебя прямо под боком. Если они нападут с двух сторон, боюсь, даже с помощью всех текущих союзников можно не справиться. Идея, на самом деле, была очень интересная. Да, когда все выяснится, отношения с мушатами будут безнадежно испорчены, но так ли мне это важно? Учитывая, что я обещал поддержать род могила на их престол, мы все равно друзьями не станем. Так чего сейчас беспокоиться об этом? Пусть будет выглядеть некрасиво, но зато действенно. Ладно, я развернул перед собой чистый лист пергамента. Надо составить письмо князю. Перо быстро заскользило по гербовой бумаге, выводя символы. Ваше сиятельство, с глубочайшим почтением обращаюсь к вам от имени древнего рода Цепеший. В эти неспокойные времена, когда ветер перемен колышет знамена наших земель, считаю своим долгом возобновить диалог между нашими благородными домами. Ваша мудрость в управлении землями Молдавии вызывает искреннее восхищение у всех, кому дорога стабильность в нашем регионе. Особенно впечатляют успехи вашего правления в налаживании торговых путей между нашими владениями, поистине достойное продолжение традиций вашего славного рода. В свете грядущих изменений в статусе наших земель считаю необходимым обсудить перспективы укрепления связи между нашими домами. Как вам известно, положение обязывает главу рода задуматься о продолжении древней фамилии и упрочении ее позиций. В этом контексте осмелюсь выразить особый интерес к установлению более тесных уз между нашими династиями. В ожидании вашего ответа, остаюсь с глубочайшим уважением. Влад Цепеш, наследный князь Валахи. Неплохо, одобрительно покивал Морозов. Ничего не сказал напрямую, но сделаны весьма однозначные намеки. Вот только, думаю, нужно намекнуть на возможную выгоду, да и союзников упомянуть. Хотя, нет, последнее лучше не надо, будет выглядеть как хвастовство. Все равно к тому времени, как письмо дойдет, все уже будут в курсе, кто приехал к тебе в гости. Мы не особо скрывались. Кивнув, я составил новое письмо, дописав еще несколько строчек. Теперь вышло неплохо. Посмотрим, сработает ли. Но, как мне кажется, должно. Конечно, придется выдать свои планы относительно княжества, но, всегда есть какое-то но. Дальше Мушата это письмо не уйдет, даже если у него уже все решено с Батари. Вот что-что, а подозрения на связь со мной ему уж точно не нужны, а то ведь все может круто поменяться. А даже если все и раскроется, у меня есть способы обернуть все на свою пользу. Теперь остается только ждать. Глава 16. Я сидел в полумраке кабинета, сжимая фамильный кинжал. Пламя единственной свечи отражалось в полированной стали, и мне чудилось, будто клинок жаждет крови. И, возможно, мне даже не кажется, хоть это и не доказано, но уже не раз замечали, что чем древнее артефакт, тем выше шанс, что у него появится ХМ своя воля, что ли, если это можно так назвать. Некоторые артефакты будто жаждут исполнить то, ради чего они были созданы. Другие перестают работать в руках кого-либо, кроме членов рода. Такие случаи редки, да. Вот только это лишь те, о которых становится известно общественности. А ведь еще больше случаев, наверняка, остаются тайной рода. Первый, пожалуй, самый громкий такой случай произошел около сотни лет назад. Тогда случилось немыслимое. Один набравший силу японский род решил восстановить сёгунат и свергнуть императора. И, надо сказать, у него почти получилось. Им удалось воспользоваться моментом и штурмом взять дворец императора, захватив всю его семью. Казалось бы, они уже выиграли. Вот только глава того рода решил, что просто убить того, кого многие считали потомком богини, недостаточно. Он забрал из сокровищницы древнейший артефакт гнев Аматерасу и решил казнить императорский род с его помощью, чтобы доказать, что все эти сказки про божественное происхождение – чушь. Это была ошибка. Черное пламя, вырвавшееся из артефакта, не тронуло императора, а вместо этого, будто обладая собственной волей, накинулась на предателя, после чего стала перекидываться на всех остальных бунтовщиков. И вот уже совсем скоро все предатели погибли, а пламя исчезло, будто его и не бывало. Имя того рода было предано забвению, а жители страны лишь сильнее уверились в божественном происхождении своего правителя. Вот и сейчас я чувствовал от кинжала жажду крови. Вот только совсем не любой. Нет, он жаждал кровь врагов рода. Откуда я это знаю? Просто чувствую, вот и все. И я бы с радостью дал ему то, чего он жаждет, но, увы, еще не время. Врагов у рода хватает, но, к сожалению, большая часть из них, скажем так, пока недоступна. Что, небось хочешь напоить кинжал кровью Хинрика? Без стука вошел в кабинет Григор. Ты как будто мысли мои читаешь, вздохнул я. Так у тебя все на лице написано. Войди сейчас в комнату кто-нибудь из тех, кто тебя не знает, и сейчас бежал бы отсюда, сверкая пятками. Прям маньяк какой-то, что убьет первого встречного. Еще и без света тут сидишь, только с одной свечой. А, настроение не то. Хотелось посидеть в темноте и тишине. Подумать, махнул я рукой. Ну и что надумал? Уселся он в кресло напротив меня. Да в общем-то, ничего. Хочется избавиться от Хинрика после того, что он сделал. И даже план продумал. Вот только понимаю, что сейчас не время. Он должен жить еще какое-то время. Иначе наш план посыпется как песчаный замок. Сейчас три батареи сдерживают друг друга. Но если убрать из этого уравнения такую фигуру, как Хинрик и, соответственно, стоящего за его спиной брата, то Стефан тут же избавится от Марка. Могу тебя понять. Я сам был бы не прочь прибить этого мелкого шакала. Но ты абсолютно прав. Если бы это был Марка, то было бы не столь критично. Он лишь разменная фигура, что немного уравновешивает баланс сил. Самая большая проблема тут именно князь Трансильвании. К счастью, других братьев у него нет, а сам он без серьезных причин претендовать на Валахию не сможет. Не позволит император ему так усилиться. Слишком жирный кусок, но брата посадить на соседний престол все же позволяет. По крайней мере, не вмешивается. А что брат? Ну да, какое-то время их союз будет довольно крепок, если, конечно, не рассориться. Но что потом? Одно, максимум два поколения, и все вернется на свои места. Ведь когда-то престол Валахии тоже занял брат князя Трансильвании. К чему это привело, ты сам знаешь. В роду Батари семейные узы не особо ценятся. Они больше индивидуалисты. Вот будь на их месте те же Строгановы или Демидовы, то этим бы точно не дали подобное осуществить. Потому что все знают, насколько крепки узы их родов. Не сосчитать, сколько раз император пытался рассорить Демидовых, но ничего у него так и не получилось. Те, как и прежде, держат под своим контролем Урал. Но вот дальше им расшириться не дают, зная, что тогда их уже не остановить. Что есть, то есть, понимающе кивнул я. Кинжал в моей руке дрогнул, будто возражая против собственной бездеятельности. Лезвие поймало отсвет пламени, и на мгновение мне показалось, что в отблеске мелькнул лик давно умершего предка, того самого, кто выковал этот клинок в горниле междоусобной войны. «Знаешь, почему род Цепеший выжил, когда десятки других канули в лету?» — спросил я, поворачивая артефакт так, чтобы тень от него легла точно на герб Батари, отпечатанный на документе, лежащем на столе. «Не из-за силы, не из-за богатств, из-за терпения», — бросил он, усмехнувшись. «Нет, потому что мы всегда платили по своим долгам. Пусть это будут обычные денежные долги или кровавые», — поправил я, ощущая, как холодная рукоять впивается в ладонь. Я помню, как отец в детстве рассказывал, как этот клинок трижды менял ход битв. В 1510 году под Косово, когда твой пращур пронзил сердце османского паши, хотя сам был смертельно ранен, кивнул Григор. «Знаю, но ты забываешь главное», — он выждал. Дождался, пока враг приблизится на расстояние удара. За окном завыл ветер, и сотни теней заплясали по стенам. Я встал, подойдя к витражу с фамильным гербом. Стекло, окрашенное в кровавые оттенки, бросало на пол рубиновые блики. «Да, ты прав, мы умеем ждать», — со вздохом открыл витраж и положил кинжал в шкатулку, стоявшую в нем. «Время еще не пришло, но я еще напою его кровью, которой он так жаждет». И стоило шкатулке захлопнуться, как жажда крови исчезла. Все же я был прав. У этого артефакта точно есть своя воля, но бояться его не стоит. По крайней мере, не мне. Когда-то он был выкован сыном Дракулы и по сей век верно служит нашей семье. Он пролил невероятное количество крови, но кровь Цепеши им была испита лишь единожды, при его ковке. Ладно, не стоит предаваться подобным мыслям. Тебе нужно развеяться. Пойдем лучше прогуляемся на тренировочную площадку. Там как раз сейчас должны заниматься наши бойцы, резко встал со своего кресла старик. Хаем, почему бы и нет, кивнул я, последовав за ним. Вскоре мы добрались до места. Площадка напоминала кипящий котел. Воздух дрожал от магических разрядов. Земля под ногами вздымалась геометрическими узорами под ударами заклинаний. Я остановился на краю поля, наблюдая, как группа магов в черных мундирах с гербом Цепеши отрабатывает комбинированные атаки. Третья группа. Фланговый охват, крикнул инструктор, и пятеро бойцов синхронно вскинули руки. Из их ладоней вырвались клубки сизого дыма, принявшие форму волков с глазами углями. Один из магов, юноша лет 18 с бледным лицом и вороными волосами, резко выдвинулся вперед. Его твари оказались вдвое крупнее остальных. Мирон Дымов, увидев мой заинтересованный взгляд, Григор кивнул в сторону парня. Я прищурился, когда стая дымовых хищников окружила манекены с гербами Батари. Мирон щелкнул пальцами, и волки слились в единую тучу, пронзившую цель насквозь. От манекена остались лишь обугленные щепки. Его род уже много столетий сторожит границу гиблых земель. «А сейчас явились сюда по твоему зову», — продолжил старик. Мирон обернулся, заметив нас. Рука нервно дернулась, из-за чего заклинание развеялось, но он быстро взял себя в руки, склонив голову. «Мой господин», — я подошел ближе, ощущая запах озона и жженой древесины. Его глаза, цвета грозового неба, вспыхнули при моем приближении. «Интересная техника», — указал я на обугленный манекен. «Но зачем тратить силу на столь детальную форму? Волки отвлекают внимание от главного удара», — закончил он, пряча дрожащие пальцы за спину. «Форма — обманка. Настоящая атака идет снизу». Я кивнул, подняв обгоревшую щепку. На изломе виднелся узор в виде паутины. «Умно, но рискованно. Если противник заметит, он будет слишком занят, спасаясь от стаи», — легко улыбнулся он. «Это куда менее монозатратно, чем может показаться. Впрочем, пусть волки и обманка, но и они могут нанести неплохой урон, если выпустить их из внимания. Григор хмыкнул, поправляя пояс. Говорил я им, не зря я учил их экономить силы. На границе это особенно актуально. Никогда не знаешь, когда придет новая волна. На другой стороне площадки взорвался фонтан земли. Группа магов отрабатывала сценарии осады. Одна из них, девушка с русыми волосами, своим каменным тараном просто вынесла укрепленные ворота, созданные магией другого мага земли. Тоже с границы, кивнул я в их сторону. Да, невероятно хороши в защите, но и в атаке, как видишь, преуспели. Мы наблюдали, как девушка без остановки спамила каменными глыбами, словно это были обычные снежки. Но вернемся к нашему вороненку. Григор толкнул Мирона вперед. Покажи, чему научился. Юноша напрягся и выдохнул. Из его рта вырвался сгусток теней, принявший форму двуручного меча. Уплотнение дыма. Такой клинок легко разрубит почти любую материю, прошептал он. Еще не полностью готов, но меч дрожал, как отражение в воде. Я присмотрелся внимательнее и даже восхищенно присвистнул, поняв суть. Ты вплетаешь в клинок частицу своей жизненной энергии, заключил я. Опасная практика, но эффективная. Увы, далеко не каждый маг на такое способен. Вернее, не каждая магия способна использовать эту силу. Мирон опустил голову, пряча гордость в голосе. Мой дед говорил, настоящее оружие должно знать сердце хозяина. Над площадкой пролетела стая воронов, и на мгновение их крики слились с ревом магических зарядов. Я положил руку на плечо юноши, ощущая под пальцами пульсацию чужеродной энергии. Завтра устроим большую тренировку. Его рука дернулась. Проверим, как твои игрушки работают против настоящих щитов. Да, господин. Мирон развеял свой клинок и поклонился. Я не подведу. Григор одобрительно хмыкнул, доставая из кармана серебряный свисток. Четвертая группа. Показательные выступления. Я отступил в тень, наблюдая, как площадка оживает новым витком магической бури. Мирон уже бежал вперед, оставляя за собой дымный след. С такими силами мы и вправду сможем справиться с батареей, прошептал я, ловя взгляд Григора. Старик ухмыльнулся, вновь поправив пояс. Сила и умение ее применять. Идеальный микс. Осталось совсем немного. Но пока пусть батареи думают, что мы заняты детскими играми. Тем веселее будет смотреть на их испуганные лица. Глава 17. А еще через пару дней пришло письмо от Мушата. И все бы ничего, но принес его совсем не тот, кого я ожидал. Вернее, принесла.